Глава 21. Следующая ночь показала, что околопредвыборная работа проводится круглосуточно или же исключительно в ночную смену. Как только Виктор вернулся с татарки, с ощущением выполненного на отлично задания и в предвкушении похвалы, его тут же усадили в джип, и вот уже они втроем с Пашей и Сергеем Павловичем несутся по вечернему Киеву, и никто его о результатах поездки не спрашивает. Сергей Павлович молча сидит рядом с Пашей на переднем сиденье. Ясно, что они его ждали, но ведь он этого не знал и не объяснили ничего, куда, зачем. «А ну-ка, останови тут», — приказал вдруг Паше шеф. Джип резко затормозил. Сергей Павлович обернулся. «Пойдем посмотрим», — бросил он Виктору, который тут же выбрался из машины, огляделся. Находились они на проспекте Победы. Впереди слегка освещались уличными фонарями монументальные животные, охранявшие вход в киевский зоопарк. При их виде у Виктора кольнуло сердце. «Не туда смотришь», — отвлек его голос шефа. «Сюда смотри». Виктор обернулся и понял, что стоят они перед длинным тройным стендом для афиш, и прямо на них смотрят два разных анфаса одного и того же кандидата в депутаты, конкурента Сергея Павловича, а сверху красивый, объединяющий оба анфаса шапкой, приклеена реклама косметической фирмы «Грациола». «Ну как?» — довольно посмотрел на Виктора Сергея Павловича. «Отлично! Держи! Хорошая идея стоит хороших денег!» Шеф протянул Виктору несколько купюр. Перед тем, как спрятать баксы в карман куртки, Виктор бросил на них быстрый взгляд и понял, получил он добрых 300, если не больше. Просто купюры были не крупные. «Поехали!» — скомандовал шеф. Джип рванул с места и сразу же встал в левый ряд, заставив мчавшиеся по нему «Жигули» резко затормозить. «А куда мы?» — спросил Виктор, наклонившись вперед и просунув голову между Пашей и шефом. «На склад неликвидов», — ответил Сергей Павлович. «Кстати, как там твои инвалиды?» «Порядок, только у них есть встречная просьба». «Дорогая?» «Средняя, но со вкусом. Они просят бильярд для инвалидов, чтобы можно было на колясках играть, ну, чтоб пониже был». «Нет проблем. Я как раз собирался свой на новый менять. Отвезем им там и ножки подрежем». Вопрос решился еще проще, чем Виктор ожидал. Больше вопросов у него к шефу не было, и остаток дороги в джипе играло радио «Шансон», включенное Пашей. Склад неликвидов находился посреди частного сектора по дороге на Пущу-Водицу и с виду действительно напоминал склад высоким железным забором, украшенным кружевами из колючей проволоки и еще более суровыми железными воротами. Внутри же, рядом с объемным сферическим ангаром из дюралюминия, стоял трехэтажный кирпичный дом, из окон которого выливался на улицу уютный желтый свет. Человек, открывший ворота их джипу, был одет в военный камуфляж. Он тут же закрыл ворота и пошел к дому. Там нажал на кнопку переговорного устройства и сказал: «Приехали». Тут же что-то зажужжало, и он открыл тяжелые железные двери, жестом пригласив троих гостей войти. Внутри их встретили еще трое мужчин в камуфляже. Они поздоровались с Сергеем Павловичем, проигнорировав Пашу и Виктора, отошли с ним в сторону, пошептались. Паша и Виктор ждали минут 5, пока не закончились эти деловые переговоры. Потом Сергей Павлович кивком позвал их за собой. Вчетвером они спустились по крутым железным ступенькам с поручнем по одной стороне. Внизу горела дежурная красная лампочка. Виктор споткнулся и чуть было не полетел вниз, на впереди идущих. Но Паша поймал его, схватив за плечо. Плечо сразу заныло. Виктор оценил физическую силу и реакцию охранника. Открыл глаза пошире, Надо было хоть как-то бороться с внезапно нахлынувшей усталостью. Попытался вспомнить, когда и куда ушли двое в камуфляже, но не смог. Не заметил он этого, а теперь только один из них вел их вниз по ступенькам. Но вот ступеньки кончились. Провожатый щелкнул выключателем, и в просторном подвальном коридоре загорелся свет. Вспыхнули 4 большие 100-ваттки. Виктор огляделся. Коридор был шириной 3 метра. По обе стороны через равные промежутки чернели некрашенные железные двери, слегка припорошенные ржавчиной. Провожатый вопросительно оглянулся на Сергея Павловича. «Давай сначала к близнецам», — негромко проговорил шеф. Потом он опять же кивком позвал Виктора за собой, а Пашу попросил подождать в коридоре. За железной дверью оказалась обычная тюремная камера с двумя деревянными лавками, столиком и ведром для справления естественной нужды. На левой лавке лежали знакомые близнецы имиджмейкеры. Видимо, спали, но, услышав лязг двери, проснулись, сели. Правая рука одного была соединена наручниками с левой рукой другого. «Ну как нашим канарейкам в клеточке?» — спросил нараспев Сергей Павлович, подойдя к ним поближе. «Жалобы на обращение есть?» Один из близнецов отрицательно мотнул головой. Виктор внимательно заглянул в их лица. Синяков и ссадин не было. Провожатый достал из внутреннего кармана камуфляжной куртки сложенные в 4 листки, протянул шефу. Тот развернул, тут же 3-4 минуты внимательно читал. «А с кем все-таки вы разговаривали в сауне?» — спросил он, дочитав сочинение близнецов. «Да мы не знаем. Это Жора его знает», — ответил один. «Ладно, даю вам еще сутки». Он протянул исписанные листки разговорчивому близнецу. «Вспомните и допишите то, чего здесь еще нет. Если я вдруг не найду в вашем сочинении того, что мне самому известно, будем делать вас сиамскими близнецами и без наркоза. Пошли!» Провожатый закрыл дверь камеры близнецов, оглянулся на шефа. Во второй камере, изрядно побитый и прикованный наручниками к кольцу, в стене стоял на коленях Жора. Когда они зашли, он медленно обернулся. «Ну что, лохотронщик житомирский, вспомнил, с кем в сауне говорил?» Сергей Павлович опустился на корточки и смотрел теперь шефу имиджмейкеров прямо в глаза. «Знаешь, у меня больше нет времени на разговоры. И денег на твое содержание жалко. Ты думаешь, ты здесь за бюджетный счет сидишь, сука? Я за каждые сутки 50 баксов плачу. И, честно говоря, не вижу смысла больше тратиться. Мало того, что ты грубо нарушил закон улитки, так еще и молчишь». «Какой еще закон?» — промычал Жора. Сергей Павлович медленно поднялся с корточек, вздохнул, поискал взглядом сочувствия у Виктора, но Виктор никак на взгляд шефа не отреагировал, просто уже спал на ходу, хотя слушал и слышал все, что говорилось в камере этой частной тюрьмы. «Саша!» — Сергей Павлович обернулся к провожатому. «Будем больного выписывать. Накачаешь его наркотиками и ночью с моста в Днепр. Незнание закона не освобождает от наказания. Пошли!» Виктор вышел первым, потом шеф. Когда провожатый Саша закрыл дверь камеры на ключ, оттуда донесся крик. Саша обернулся на шефа, тот жестом показал «не реагировать». И ключ в двери повернулся еще 2 раза. Жора снова закричал. Сергей Павлович стоял и смотрел внимательно на закрытые железные двери. Потом попросил Сашу снова открыть камеру. «Ты что-то хотел сказать?» — спросил он Жору. «Это крестный. Он был в сауне». «А на кого он работает? На боксера?» Жора кивнул. «Хорошо», — задумчиво произнес Сергей Павлович. «Ну, извини, что потревожили». «Эй!» — окрикнул хрипловатым негромким голосом Жора. «А что это за закон улитки?» Сергей Павлович обернулся. «Тебя касается пятая статья закона. Проникновение в чужой домик с целью выжать из него хозяина наказывается смертью через утопление». Железные двери камеры снова закрылись. «Ладно», — после минутной паузы заговорил шеф, обращаясь к провожатому Саше, — «наркотиками не накачивай. Просто сбросьте ночью с южного моста. Если выплывет, пусть живет. Поехали». «А с близнецами?» — деловито спросил Саша. «Завтра заберешь сочинение. Молчаливому пусть на лице какой-нибудь знак оставят, чтобы потом их легче различать было. И скажи, если еще раз в Киеве появятся, мы их точно сиамскими сделаем. Пускай у себя в Житомире лохотронят или в Москву уедут. Москва всех простит». По пустынному Новогостомельскому шоссе Паша гнал джип со скоростью 180 км в час. Возле областного ГАИ притормозил, но не из-за ГАИ, а чтобы не слететь с дороги перед кольцом развязки. Виктор дремал на заднем сиденье, шеф сосредоточенно жевал губами. Когда машина выехала на Интернациональную площадь, он приказал Паше сворачивать на Виноградарь. «На пункт приема заказов?» — спросил Паша. Сергей Павлович кивнул и снова нырнул в свои размышления.